Глава 16. Бдение над обреченной. На колокольне. Стены холодной и мрачной комнаты сверху донизу покрывали блекло-зеленые керамические плиты. В центре полутемного помещения, освещаемого одним лишь газовым рожком, над чем-то бесформенным и неподвижным суетились трое. Еще несколько человек с выражением крайней тревоги и озабоченности на лицах столпились у входа. «К сожалению, это почти все, что можно было для нее сделать», – заключил врач, отступая в сторону от больничных носилок, на которых лежала его пациентка. «Остается одно – ждать». Лиана Батчер, последняя жертва убийств зеленых флажков, боролась за жизнь в подземелье кривых дорожек. Чудовищная катастрофа могла теперь разразиться в любой момент, стоило только замереть слабому биению сердца в груди этой миниатюрной женщины. К раненой подошла Кэтлин с письмом в руке. Его только что обнаружили в кармане Лианны, оно содержало признание в греховной любви. Автор был связан семейными узами. Именно к нему на тайное свидание торопилась роковым для нее вечером Лиана Батчер, голову и грудь которой теперь стягивали белые повязки. Если бы не это любовное послание, она бы была сейчас здорова и невредима. Если бы не Таниэль, ее уже наверняка не было бы среди живых. Кэтлин вложила письмо в тонкие слабые пальцы. «Надеюсь, он того стоил», – пробормотала она с ноткой сомнения в голосе. «Теперь уже как судьба распорядится», – философски заметил Крот. «Здесь, по крайней мере, безопаснее, чем в любой городской больнице, да и уход куда лучше». «А теперь пойдите прочь», – распорядился Дьяволенок. «Мне надо провести обряд. На случай, если другие чудовища попытаются ее прикончить, чтобы довести дело до конца». Кэтлин и Таниэль отправились в покои, которые Крот любезно предоставил им для проживания. Эти несколько просторных комнат изобиловали добротной мебелью, всевозможной утварью и мягкими коврами. Убранство было разномастным, ни один из предметов не подходил к остальным. Но, несмотря на это, в комнатах было уютно и спокойно. В других обстоятельствах Таниэля наверняка потянуло бы домой, к привычному с детства уютному очагу. Теперь же он лишь изредка вспоминал о своем особняке на Крофтерсгейт, пытаясь удивляющим его самого отстраненным равнодушием представить, что могли учинить в нем их грозные противники. Его куда больше заботило другое. «С ней ничего дурного не случится, вот увидишь», – мягко произнесла Кэтлин, безошибочно угадав причину мрачного молчания своего бывшего ученика. «Твоей вины здесь нет». Таниэль, весь во власти отчаяния и душевных терзаний, с тяжелым вздохом помотал головой. «Не надо было брать ее с собой. Но она ведь сама настояла, чтобы мы ее взяли. Мужчина в сопровождении дамы вызывает куда больше доверия и меньше подозрений. Мы это уже не раз обсуждали. Бедняжка Лианна наверняка не обратилась бы к тебе за помощью, не будь рядом с тобой Элайзабл. И тогда все обернулось бы куда хуже». Таниэль промолчал. Путь в их временное жилище лежал вдоль тоннеля с потрескавшимися стенами и низким потолком. Прежде здесь помещалась бойлерная одной из лондонских школ. Вскоре они уже были у себя. В комнате, которую они делили с Кэтлин, было прохладно. На столе тусклым светом горела масляная лампа. Таниэль опустился на корточки у маленькой дровяной печи, зажег от фитиля лампы лучину и стал раздувать огонь. Она ведь могла уйти и по собственной воле, предположила Кэтлин таким тоном, как будто это только теперь впервые пришло ей в голову. Словно они уже не обговаривали по несколько раз всевозможные варианты исчезновения Элайзабл. «И если...» «И попала в руки лоскутника», – засопел Таниэль. «Или братство. В последнем случае они заполучат назад свою теч, и все для нас изменится от плохого к худшему. А если до нее доберется лоскутник, то нам, по крайней мере, не надо будет опасаться течи и всего, что за ней стоит». «Таниэль», – с ноткой удивления упрека сказала Кэтлин, – «ты сейчас рассуждаешь совсем как твой отец. Мой отец сумел бы ее защитить и не дал бы ей уйти». «Глупости», – заявила Кэтлин, усаживаясь в кресло. Таниэль молча вперил в нее недоверчивый взгляд. Ему казалось, что он ослышался. После недолгой паузы он, покачав головой, горько спросил: «И как только у тебя язык повернулся такое сказать?» «Ну не дуйся, Таниэль. Можно подумать, ты был единственным человеком, который знал и ценил покойного Джедраю. Мне и не вспомнить, сколько раз мы с ним вместе охотились. Он был настоящим мастером, исключительно хорош в своем ремесле. Но легенда, которая о нем ходит, рисует его прямо-таки сверхчеловеком, а это неправда. И тебе стоило бы прекратить гнаться за недостижимым». «Не понимаю, о чем ты», – мрачно буркнул Таниэль. Но Кэтлин была довольна одного быстрого взгляда, чтобы убедиться, что он прекрасно понял смысл ее слов. Именно это ему и требовалось услышать, чтобы хоть немного приободриться. «Выбор у тебя был», — проговорила она нарочито спокойно. «И не поспеши ты на выручку Лиане Батчер, нам всем было бы гораздо тяжелее, чем теперь. Нет, ты мог, разумеется, остаться караулить Элайзабл. И тогда братство без помех осуществило бы свой план. Ценой потери Элайзабл ты спас эту несчастную Лиану и выиграл для нас немного времени. Представь, что тебе сию минуту пришлось бы решать, как именно поступить». На лицо Таниэля набежала тень. «Ты сама прекрасно знаешь ответ». Кэтлин взглянула на него с сочувствием и нежностью. «Вот на этом и порешим. И перестань терзаться. Все образуется, вот увидишь». Воспитанному человеку не подобает прилюдно выказывать отчаяние и скорбь, и Таниэль отыскал потаенное место, где можно было упиваться своим горем в полном одиночестве. Для этих целей как нельзя лучше подходила старая колокольня. Она вздыбалась в небо над заброшенной церквушкой, словно поднятая рука. Оттуда были хорошо видны кривые дорожки. Спутанные переулки, тупики и тайные лазы, руины. Провалившиеся и кое-как залатанные крыши зданий, которым посчастливилось уцелеть. И луна, молчаливо сострадающая всем несчастным, виднелась отсюда отчетливее, чем снизу, где царил туман. Таниэль сидел, прислонившись спиной к холодной каменной стене и обхватив руками колени. Помещение было залито серебристым лунным светом. Сквозь узкие готические окна башни юноша следил за длинной светящейся сигарой, которая неторопливо проплывала по воздуху. Дирижабль медленно и величественно развернулся над Финсбери-парком и исчез из виду. Откуда-то издалека донеслись разрывы бомб. Раз в месяц силами воздушного флота производился бомбовой обстрел старого города, вернее тех руин, которые уже давным-давно были покинуты людьми и стали прибежищем нечисти. Особого эффекта эти усилия, однако, не давали. Таниэль перебирал в уме картины прошлого. Тогда, еще при жизни Джедрая, когда он сам еще не был охотником за нечистью, а просто ребенком. Все казалось ясным и незыблемым. Когда погибла мать, он не смог в полной мере ощутить невосполнимость этой потери. Для него ее образ навсегда остался призрачно неуловимым, каким-то незыблемым видением, не то что для отца. Никто из одноклассников Таниэля не выказал особой печали, когда Джедрая забрал его из системы государственного образования и стал обучать своему ремеслу на дому. В школе Таниэль старался держаться незаметно, был прилежен и тих, и дружбы почти ни с кем не водил. Он был бесконечно благодарен отцу за его решение, знаменовавшее собой серьезный поворот в его судьбе. Равно как и за навыки, которые Джедрая сумел ему привить. Как правильно расставить ловушку для призрака, как совершить тот или иной подходящий к случаю обряд, как вынуть след, как распознать черного скорлупщика и как смотреть на болотные огни без опасения быть затянутым в трясину. Мальчишка он боготворил отца, величайшего охотника за нечистью. Старался во всем ему подражать и прилежно учился у него премудростям ремесла. Потом Джедрая не стало, и место его заняла Кэтлин. Осиротевший мальчик стал работать как одержимый. Только этим он и мог заглушить свое горе. Он воспринимал себя в первую очередь как истребителя нечисти. А об остальном не задумывался. Отец мог бы им гордиться. Сложное и опасное ремесло, которому Таниэль себя полностью посвятил, требовало огромной отдачи и не оставляло ему времени и сил ни для чего другого. А ему только это и было нужно. «Отец, если бы ты не погиб так рано, возможно, я относился бы к тебе так же, как Кэтлин. И не пытался бы достичь невозможного, сравняться в мастерстве с живой легендой. Но ты давно стал для меня воспоминанием, призраком, символом недостижимого. Я был слишком юн, когда нам пришлось расстаться». Джедрая до своего последнего часа оставался верен памяти покойной жены. О новой женитьбе он даже и не помышлял. Таниэль, во всем бравший с него пример, понемногу утвердился в мысли, что именно такая жизнь и подобает настоящему охотнику за нечистью. Никаких потворств соблазнам и искушениям, которым так охотно поддаются другие. И вот он встретил Элайзабл. Своим появлением она невольно разрушила стены одиночества, в которые Таниэль сам себя заключил. И побудила в его душе чувства, о наличии которых он и не подозревал. Она сумела вернуть ему ощущение радости жизни, которого он не испытывал со времен своего детства. И все это он осознал в полной мере лишь теперь, когда она исчезла. С той самой минуты, как обнаружилась потеря, отчаяние не покидало Таниэля ни на минуту. Элайзабл пропала, и он просто представить себе не мог, как ее отыскать. Оберег для защиты от нечисти, который дала девушке Кэтлин, препятствовал всем попыткам обнаружить ее посредством магических ритуалов. После разговора с Дьяволенком подтвердились наихудшие опасения Таниэля. Никакие магические действия не помогут найти Элайзабл, если не иметь при себе какой-либо ее личной вещи, которой она дорожила. Или еще лучше пряди ее волос или кусочка ногтя. Но даже и в таком случае амулет Кэтлин мог скрыть ее от них. «Мы ее потеряли», — сипло прошептал Дьяволенок. «Лиана Батчер может протянуть еще с недельку. Будем надеяться, что Элайзабл сцапал лоскутник. Потому что если только она в руках братства и они сумели возродить дух Тэч в ее теле, нам всем конец». Таниэль уронил голову на колени. Никогда еще ему не было так тяжко. Потом он выпрямился и, глядя на безмятежный лунный диск, прошептал: «Элайзабл, вернись ко мне».